Дагпо Лхадже Гамбопа 1079-1153 годы. Болезни и несчастья — наставники в терпимости, не следует питать к ним отвращения. Враги и беды — средства, располагающие человека к духовной деятельности, не следует питать к ним отвращения. Того, что само по себе приходит как дар, не следует избегать. Рассудок, лучший друг в любом действии, не следует его избегать. Благочестивых деяний тела и разума, которые способен совершить, не следует избегать. Желание помочь другим, сколь ограничены бы ни были возможности, не следует избегать. Привязанность к мирским вещам, создающим материальное довольство, не благоприятствует духовному росту. Несчастья и опасности, как средство, ведущее к учению, также являются наставниками. Сочетание слабой веры и высокоразвитого интеллекта порочно, ибо может привести человека к фразерству. Сочетание сильной веры и слаборазвитого интеллекта порочно, ибо может привести на узкую колею догматизма. Страстное желание можно ошибочно принять за неколебимую уверенность. Эгоистическую привязанность можно ошибочно принять за сострадание и щедрость. Пребывая рядом с мудрым и оставаясь неучим, уподобляешься глупцу, который умирает от жажды на берегу озера. Услышав многое изучение, но не воплотив его в себе, уподобляешься врачу с хроническим недугом. Пытаясь объяснить другим значение духовных истин, толкуя священные писания, тогда как сам не осознал их досконально, уподобляешься слепцу, ведущему слепого. Видя иллюзорную и приходящую природу нашего тела, не следует уделять ему чрезмерное внимание. Видя, как человек уходит из жизни ни с чем, как его труп уже следующим утром выносят из дома, бесполезно хлопотать и терпеть лишения, сооружая себе хоромы в этом мире. Совершает тяжкую ошибку тот, кто заглядывает далеко вперед, в надежде на долгую жизнь, а не выполняет свои ежедневные дела так, как если бы это был последний день его жизни. Осознав и страдания, и невзгоды как благословения, нет надобности стремиться к счастью. Самое малое благодеяние на благо других несравнимо дороже несметных личных заслуг. Бесстрастность и удовлетворенность самым простым — вот признак незаурядного человека. Устремив себя во всем к благу других, нет надобности более искать благодеяний для себя.